С негодованием он посмотрел на ту стену, за которой скрывался городской центр. Хотя дом Гайджина, выстроенный в викторианском стиле, стоял на вершине поросшего соснами холма, у подножия которого находился порт Йокогамы, все равно шум добирался и сюда. Все эти пьяницы, туристы и прочие поклонники фестиваля О-Бон пили, пели, танцевали, используя благородный праздник как повод, чтобы прикрыть собственные низменные желания, покуролесить и подебоширить всласть. Мерзость, да и только. На этой неделе парочка хулиганов поднялась на холм, зажгла огни напротив дома швейцарского бизнесмена и пригласила швейцарцев принять участие в празднике в честь усопших. Там же объявились танцоры, исполнители ритуальных танцев, которые на всю катушку завели священную музыку, звучавшую по этой причине непристойно громко. Дэ Джонг послал своих людей, чтобы те прогнали негодяев, позволивших себе подобраться так близко к его владениям. Дэ Джонг протянул руку и коснулся крыши древнего строения, словно желая вобрать в себе силу, исходившую от него. Да, он поедет в Лос-Анджелес, чтобы взглянуть на Касуми и привезти ее с собой в Японию. Но не раньше, чем его люди подтвердят существование мистера и миссис Оскар Коль, а заодно установят их адреса и название госпиталя, в котором лечится Касуми. Необходимо также принять все меры, чтобы добраться, наконец, до Саймона Бендера. Он исчез из виду, но, скорее всего, до самого последнего момента поддерживал связь с матерью. Весьма интересный персонаж этот мистер Бендер-младший. К нему следует относиться как к весьма опасному субъекту. Стоит представить себе, только представить, что он тоже знает о существовании Касуми и собирается встретить Дэ Джонга в тот момент, когда тот ступит на американскую землю. В конце концов, почему бы ему, как любящему сыну, не взять на себя грязную работу вместо матери? По крайней мере, он, не колеблясь, убил человека, выступая союзником другой женщины, Эрики Стайлер. Естественно, что он совершит подобное ради старушки-матери. Когда осторожный человек идет по мосту, он принимает во внимание каждый камушек, встречающийся на пути. Так и он, Дэ Джонг, не станет пренебрегать даже самым маленьким камушком, который встретится на мосту между ним и Касуми. Что же касается вопроса о том, будет или нет Саймон Бендер продолжать войну, начатую его матерью, следует примириться с мыслью, что да, будет, и вести себя соответственно. Одно поколение строит дорогу, а другое идет по ней. «Текки ни йометте сейо». Подготовиться к встрече с врагом. Пусть методы и тактика противника станут твоими собственными. Сила против силы, хитрость против хитрости. На атаку отвечай атакой, но неожиданную атаку, неожиданной. Молодой Бендер любит сражаться в боях, затеянных близкими ему женщинами. Не верится, чтобы он не знал о планах собственной матери. «По этой причине он попытается заманить меня в западню», — подумал Дэ Джонг. «Но он сам попадет в ловушку, которую я расставлю для него». Англичанин прошел в сторону прудика, где жили карпы.